9. Ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше. Чему отдано сердце, тому отдана и мысль. Но мысль направляется сердцем. Когда сердце отдано владыке, то и мысль к нему устремляется упорно и неотрывно. Значит, важнее отдать сердце. Мысль, устремленная лишь вследствие. По линии сердца идет устремление мысли. Потому важнее всего устремиться сердцем или устремить сердце. Устремленное сердце есть магнит, огненный в действии. Но как пробудить и устремить этот могучий двигатель? Пусть движение сердца начнется хотя бы с малого. Бывают моменты, когда оно хотя бы на мгновение как бы пробуждается от вековой спячки и наполняется особенным чувством к учителю, и это порождает устремление. Малые искорки отлагают свои энергии в чаше, и следующая вспышка уже сильнее. Нужно беречь эти проявления высших энергий. Они подчинены закону ритма и периодичности. Они возвращаются снова и снова, и каждый раз с большую силою. Оберегаемое сохранено. Хранимое сбережено в глубинах сердца. Оно растет, ширится, принося плоды чаще и больше и обильнее. Уже не вспышки, но огни. Уже не огни, но ровно горящее пламя. Уже не мгновенное или краткое чувство, но мощная песня сердца. Так и зернышко малого, заботливо схороненного, вследствие вырастает огромное. И могучий магнит сердца приводит в действие свои огни. По нитям незримых энергий идет притяжение огней, и сокровище пространственной мысли широко и свободно вливается в пробужденное сердце. Сердце проснулось, следовательно, найден путь, и сокровище, обретенное в сердце, растет в своем огненном великолепии. Но так важно не угасить в начале первые вспышки огней. Пусть это будут даже малые искры. Велико неисчерпаем потенциал сердца. Надо лишь дать ему свободу выявиться и не гасить его проявлений. Садовник заботливо ухаживает за редкими и ценными цветами и растениями, особенно за первыми нежными побегами. Он знает их ценность. Кто хочет быть садовником духа, должен уметь оберечь первые всходы, понять их незаменимую ценность. Горе нераспознавшему, его сорняки их быстро задушат. Каждому человеку приходит свой срок, и когда он наступит, вся зоркость требуется, чтобы усмотреть и распознать ростки духа, и, распознав, сберечь. Где и когда, погибнув, взойдут они снова. И где взять зерен света? Безошибочный голос сердца укажет и в нужный момент шепнет на чуткое ухо, что время пришло. И кто знает, что лучше, утерять или ждать срока? То и другое требует зоркости. Ибо утерявший может найти вновь, но нашедший не распознает. Потому указано: прибыть на дозоре всем имеющим хотя бы искру духа. Мало найти сокровище, надо его удержать. Среди мишуры ложных ценностей легко затеряться сокровищу. Блеск фальшивых камней может ослепить. Приходит время распознания истинных ценностей. Обладатели их должны будут совершить посев, и для ищущих качество распознавания будет особенно важным. Ценность готовности можно уподобить крепости цепи, если все ее звенья в порядке. Но если сегодня готовность проявлена, а завтра забыта на час, на два или на другой срок, то звенья цепи готовности нарушаются. Прерывистая готовность не годится для ученичества. Цепь с порушенными звеньями в дело не берут. Качество постоянной, настороженной, всегда готовой готовности надо приобрести во что бы то ни стало. Это значит быть готовым при всех обстоятельствах,